Вспоминая те первые дни после того, как они покинули ее недавно созданный инкубатор, Ониксия поняла, что невозможно объяснить ту скорость, с которой ей удалось влиться в уже сложившуюся группу, как будто она всегда принадлежала к ней. Более того, группа приняла ее, несмотря на то, что она была одним из самых печально известных и порицаемых имен в Азероте, особенно среди людей. В конце концов, она только что сбежала от последствий довольно гнусного заговора в Штармграде, когда присоединилась к группе, и все это знали. Ониксия внутренне фыркнула. Однако теперь она уже не была даже самым маловероятным и печально известным членом группы. Эта честь принадлежала Сильване Ветрокрылой, темной леди, бывшей королеве Баньши Отреченных, которую даже Ониксия считала достаточно опасной, чтобы ее опасаться. Эта женщина приказала уничтожить десятки тысяч еще живых людей в Лордерне, а все потому, что не хотела даже рисковать тем, что они отвернутся от нее. Но после некоторой первоначальной неловкости даже Сильвана комфортно вписалась в группу, хотя Ониксия не была уверена, что бывший лидер отреченных вообще осознает это. Она по-прежнему тяготела в основном к двум другим неживым членам группы. Но каждый день появлялись признаки того, что она теряет бдительность и доверяет другим членам группы. Ониксия легко признала, что Гарри, скорее всего, был главной причиной, поскольку именно он отказывался судить о людях с первого взгляда, и его абсолютная приверженность относиться ко всем одинаково. Он не судил никого по расе или даже репутации. Важны были только их поступки и намерения. Он относился к драконам и драконьим родам с уважением. Он был справедлив и честен с руководством Орды, вражеской фракцией людей. И он был сострадателен и добр к членам отреченных. Не было никакого осуждения со стороны других членов группы или между ними. Они позволяли Сильване быть самой собой, если она оказывала такое же уважение остальным. Точно так же остальные относились к Ониксии, когда она присоединилась к ним. От стоической Десидры, до более эмоционально хрупкой Арка, и даже недавно освобожденная Исандра из изумрудного сна, они, казалось, просто слились и работали. И катализатором был Гарри. Она даже не могла думать о Гарри как о человеке. Он определенно отличался от всех людей, которых она когда-либо встречала, не только силой или бессмертием, по словам Джессир. Хотя Ониксия не сомневалась в этом, поскольку Илуна подтвердила это в их присутствии. Дело было также в его характере и отношении. У него не было никаких предубеждений, кроме ненависти к демонам и злу в целом. И чем дольше она находилась рядом с ним, тем больше узнавала о простой, но очень эффективной магии его мира и о том, как она может помочь будущему ее стаи. Она еще раз поразилась последовательности событий, которые привели ее к наблюдению и изучению заклинаний на ее глазах, и последовала за Гарри, когда он медленно подошел к одному из последних зданий, которые еще оставалось защитить, прежде чем группа сможет полностью расслабиться в своем новом доме. Аноль-аноль-о. Гарри вздохнул и громко хрустнул спиной, разминая ноющие мышцы. Он только что закончил вырезать последние дополнительные руны к последней руне порталов, необходимой для обеспечения транспортировки в различные места Азерота, которые часто посещала его группа. Когда он обнаружил, что заклинание, позволяющее разделить пространство и время для создания портала, нужно всего лишь направить через определенную руну, он был вне себя от радости. Тот факт, что руна была постоянной и не менялась, несмотря на местоположение, решал многие из текущих проблем, стоявших перед его долгосрочными планами. Единственное, что менялось в каждом портале, это концентрация внимания мастера, когда целью было новое место или царство, а также небольшие изменения в заклинании. Последний портал, который он создал здесь, был тем, над которым он работал больше всего, чтобы понять основную теорию. Этот портал соединял его с городом Шаттрат, разрушенным местом поклонения дринеев, которое теперь было занято Альянсом и Ордой в качестве нейтральной территории, поскольку их армии постепенно занимали стратегические позиции, чтобы покончить с присутствием скверны, которое было широко распространено в Запределье. Он вспомнил, как впервые прошел через портал, созданный отреченным магом, которому было поручено обучить его порталам, и попал в Шаттрат. Город был старым, и в нем чувствовалось присутствие, не похожее почти ни на что, что он ощущал раньше. Нару, разумные существа, владеющие священной магией, поддерживали мир, а помогали им жрецы-воины дринеи эльфы крови, которые, очевидно, дезертировали со службы Каилтаса после того, как им приказали разграбить город. Нару, казалось, способствовали небольшим чудесам сотрудничества между различными фракциями, которые были неслыханы за пределами собственной группы Гарри. Однако нынешний мир в городе не мог преодолеть тень смерти, которая лежала на древних святых землях. Он не забыл, что именно здесь когда-то давно жила Кудрия со своей семьей, и что орки Маннарата, наделенные демонической силой, уничтожили почти всех жителей города, вплоть до самых маленьких детей. Разграбление Шаттрата стало ступенькой для демонической орды, поскольку они готовили свою версию темного портала, чтобы обеспечить транзит своих сил в Азерот. Самым неприятным моментом, который, казалось, не замечали почти все, и о котором говорили только шепотом, пока Гарри был на Дренере, был тот факт, что путь, ведущий к темному порталу Дренера, известный как Лестница Судьбы, дорога длиной в десятки миль, был сделан не из кирпича и раствора, а из костей и раствора. Эта дорога судьбы была построена на костях сотен тысяч дрениев, которые были впечатаны в землю и, как высшие оскорбления, попирались каждый раз, когда демонические орки шли на войну. Даже сейчас, почти полвека спустя, большая часть разрушения от уничтожения города все еще была хорошо видна, а сам город был бледной тенью некогда величественных хрустальных шпилей, которые Гарри видел на картинах. Больше не было хрустальных шпилей, которые возвышались в небесах над городом. Вместо них стояли бесформенные обвалившиеся столбы и здания, давно заброшенные в пользу ремонта более ценных в стратегическом отношении сооружений. Он также прекрасно знал, что в 2-3 неделях пути к северу от Шаттрата лежит чудовищный Грон по имени Груул, который уничтожил гильдию Десидры почти до последнего человека, оставив ее единственной выжившей. Но даже эти мрачные события не смогли притупить энтузиазм Гарри. Гарри теперь, вероятно, был первым человеком с Земли, ступившим на 3 разные планеты. Даже астронавты могли утверждать, что побывали только на 2 разных мирах, и это включая земную Луну, которая была безжизненной скалой. Этим аспектом он гордился больше всего. Он создал постоянный внепространственный портал. Это означало, что теперь он мог начать работу над тем, что хотел сделать уже давно. Сделать портал в свое убежище на Земле. Вся эта затея была сопряжена с определенным риском. Всегда оставался небольшой шанс, что магия портала не сработает должным образом, когда он прибудет на место, и у него не будет возможности вернуться, или что возникнут сложности с созданием портала в эту комнату в Асшаре, и он окажется в другом месте. Он послал Патронуса Джессира и проверил свои вещи и запасы. В сундуке у него было более 400 рун порталов. Если ничего другого не останется, у него будет много возможностей попытаться вернуться в Асшару. У него также была свежая еда и другие припасы на случай, если он не сможет сразу создать портал. Наконец, в качестве последней экстренной меры, у него был рунический диск под названием «Очаг», который Сильвана рекомендовала ему всегда носить с собой при попытках межпространственных путешествий. В случае неудачи он мог бы использовать сердечный камень, чтобы вернуться обратно в Асшару. Девушки медленно начали входить в комнату. Джессир еще раз проверила свои вещи, ведь именно она организовала большую часть того, что он приобрел специально для этого путешествия. Когда она проверила последнюю коробку, которая была быстро уменьшена Гарри, она показала ему большой палец вверх и быстро поцеловала в щеку. «Если ты не вернешься в течение часа, мы отправимся в Подгород и поручим колдуну призвать тебя обратно в этот мир», — сказала Сильвана. «Понял», — ответил он, прежде чем оскалиться в однобокой ухмылке. «Увидимся через некоторое время». Он повернулся лицом к нише в здании, которое он выделил специально для портала обратно на землю. Вокруг него стоял одинокий Фиделиус. Так что даже если бы союзник получил доступ на этот уровень храма, он все равно не смог бы отправиться на землю, если бы ему не был специально предоставлен доступ к секрету, защищающему портал. Он шагнул вперед и положил руку на выгравированную в земле руну, которая должна была постоянно питать портал, который он собирался открыть. У него была подходящая руна, заранее изготовленная и помещенная в уменьшенный сундук, которую он собирался использовать по прибытии, чтобы быстро установить способ возвращения. Его мысли стали сосредотачиваться на том, что нужно сделать, чтобы открыть портал через царство обратно в родной мир. Он представил себе место, куда хотел отправиться, так как это место уже давно засело в его сознании. Он сожалел, что не смог посетить это место с тех пор, как пришел в Азерот, и теперь у него появилась возможность посетить его снова. Дым начал собираться в слабый круг, вертикально лежащий на земле на уровне пояса, а затем вспыхнула искра магии, похожая на молнию в густых облаках, и возник портал. На долю секунды все вокруг стало темным и неопределенным, и вдруг перед глазами всех, кто мог видеть, возникло огромное дерево. Под его кронами раскинулся ухоженный сад, а под ним стояли две мраморные статуи ангелов, окруженные цветами. Могилы Сьюзен Боунс и Нимфадоры Тонкс. Он оглянулся на своих друзей и возлюбленных, стоявших позади него, улыбнулся и шагнул через разрыв во времени и пространстве. Аноль-аноль-о. Путешествие обратно на Землю через магический портал было совсем не похоже на тот способ, который так жестоко оторвал его от нее изначально. Его появление на другой стороне было почти мгновенным после входа. Он легко опустился на ухоженную лужайку и глубоко вдохнул давно знакомый свежий океанский воздух. Ограждения, защищавшие участок, были мгновенно узнаваемы, и он улыбнулся, когда это подтвердило, что он, без сомнения, снова на земле. Он уже собирался повернуться, чтобы направиться к месту, которое, по его мнению, лучше всего подходит для портала обратно в Азерот, как вдруг раздалась дюжина резких хлопков, и он почти мгновенно оказался под ударом множества маленьких зеленых тел, ударившихся о его голени и икры. Великий Гарри Поттер вернулся. Прокричал слишком знакомый голос домового эльфа Добби. Эльфы заговорили тарабарскими голосами, их радость при виде Гарри превзошла их способность чувствовать, что он не понимает ничего из того, что они говорят. Гарри стоял добрых 10 секунд, наслаждаясь комфортом своих друзей, прежде чем поднял руку, призывая их к тишине. «Я сообщу вам всем, где я был, через мгновение, но сейчас я должен установить портал обратно в мир, куда я был перенесен. Там есть те, кто беспокоится обо мне, и я собираюсь привести их сюда», — сказал он, прежде чем стряхнуть нескольких младших эльфов, которые все еще цеплялись за его ноги. Гарри бросил лишь один быстрый тоскливый взгляд на могилы своих бывших возлюбленных, после чего покачал головой и неохотно направился к дому. Позже у него будет время навестить их, когда у него будет время сделать это как следует. Он направился к дому и медленно спустился в подвал. Под безобидным на первый взгляд домиком из трех комнат был спрятан целый комплекс. Он почувствовал, как проходит через множество скованных цепями чар Фиделиуса, все из которых находились под еще более крупными, охватывающими весь дом. Взаимосвязанные чары должны были стать последней надежной гаванью, где он теоретически мог бы провести годы, если не десятилетия, скрываясь от правосудия, пока волшебный мир будет разбираться с его законным арестом, который пошел не по плану. Его первым пунктом назначения был камень главного стража. Ему нужно было отключить боевую защиту от драконов, а также снять защиту от проникновения инфери. Ни то, ни другое не было нападением, которое могло произойти в ближайшее время, и он не хотел рисковать, чтобы варды нацелились на Ониксию и Сандру или трех отреченных. После отключения специальных защит он прошел в одну из внешних комнат подземного комплекса. Это была кладовая, которую еще не успели ничем заполнить. Первоначально он планировал изучать эзотерические искусства, такие как чары и их влияние на другие магические искусства, такие как зельеварение, алхимия и техномантия. В своих исследованиях он лишь слегка прикоснулся к поверхности, и пустые комнаты, подобные этой, по мере развития его исследований становились рабочими кабинетами и лабораториями. Сейчас это было идеальное место для создания портала в Азерот. Он опустился на колено и поместил руну портала в дальнем углу комнаты. Он даже достал кристалл Нексуса, чтобы придать порталу дополнительную силу, которой Кудрия добыла, когда извлекала и ослабляла магию из одного из бесполезных предметов, взятых ими из различных разграбленных орд и тайников. Он отступил назад и повторил процесс, проделанный им на Азероте. Возник знакомый вихрь, и вдруг перед ним открылся портал с видом на комнату на Азероте с высоты птичьего полета. «Добби», — произнес он вслух. Эльф появился рядом с ним и задохнулся от увиденного. «Хозяин Гарри создает порталы, как это делают демоны». «Нет, Добби», — покачал он головой. «Я научился этому в другом мире, и это мой способ путешествовать туда и обратно между этим и тем миром. Скоро я приведу оттуда своих друзей. Прикажи эльфам подготовиться к...» Он мысленно подсчитал, сколько женщин ожидает его на Азероте, и немного удивился, когда подумал об этом. 9 женщин должны прибыть. Скажи всем, чтобы не боялись их. Некоторые из них выглядят и, скорее всего, будут казаться очень опасными. Но для нас все они совершенно безопасны, «Хорошо», — Добби с энтузиазмом кивнул. «Добби доверяет великому мастеру Гарри Поттеру и будет делать то, что ему говорят». Эльф выскочил прочь без лишних слов, оставив Гарри качать головой над выходкой своего друга. Он встал лицом к созданному им порталу и глубоко вздохнул. «Технически, эта часть должна быть самой легкой. Он уже продемонстрировал свою способность создавать порталы в Азерот, находясь на планете Дренор, и фактически ни разу не потерпел неудачу. Но страх потеряться где-нибудь в крутящихся пустотах все еще не покидал его разум. Он переступил порог, но тут его быстро обняла Арка. «С возвращением», — прошептала она, прежде чем поцеловать его. «На другой стороне все в порядке», — радостно объявил он. «Готовы посетить Землю?» Никто из них не колебался. Арка вбежала в портал, как дошкольник, наевшийся сахара. Остальные прошли с нетерпением, но в гораздо более спокойном темпе. Гарри прошел последним, и втайне порадовался, что не возникло никаких проблем с обширными защитами. В его сознании был небольшой, но очень ощутимый страх, что заслоны, которые он создал с помощью гоблинов, могут навредить его нечеловеческим возлюбленным и друзьям. Через несколько мгновений после того, как он переступил порог, снова появились домовые эльфы. Не успели они поприветствовать друг друга, как все дружно запаниковали при виде Оникси, которая ничуть не помогла ситуации, оскалив клыкастую улыбку на испуганных маленьких существ. «Хватит!» — крикнул Гарри, и все домовые эльфы мгновенно замолчали и уставились на Гарри, хотя все они время от времени бросали взгляды на Ониксию, а затем и на Исандру. «Я не рассказал вам всем, что со мной произошло, когда я прибыл несколько минут назад, но я бы никогда не привел сюда того, кто желал бы вам зла. Позвольте мне объяснить, что произошло с тех пор, как я видел вас в последний раз», — спокойно продолжил он, а затем вкратце объяснил своим слугам и друзьям, как он оказался на Азероте, в мире, который уже более 10 тысячелетий сражается с приспешниками Легиона. Гарри знал, что мог бы просто приказать домовым эльфам смириться с их присутствием, но всегда делал все возможное, чтобы объяснить обстоятельства робким существам. Он не знал, удастся ли ему когда-нибудь сделать так, чтобы они отвыкли от необходимости быть связанными с волшебниками, но он знал, что первые шаги были сделаны, поскольку он относился к ним так же, как и к любому другому существу, которое встречал. «Теперь я понимаю, что Ониксия и Сандра – драконы, и они обе пугают вас всех. Я также понимаю, что недуг Сильваны, Ани и Калет заставляет вас чувствовать себя неловко. Вы в полной безопасности рядом с ними, и я ожидаю, что вы все будете относиться к ним как к почетным гостям, и вообще, относитесь к любой их просьбе так, будто она исходит от меня». Все эльфы кивали головами, а потом разошлись по комнатам, чтобы продолжить подготовку различных помещений к приему гостей. Когда большая группа ушла, он повернулся к гостям в своем доме. «Сожалею об этом. Их раса была порабощена давным-давно волшебниками этого мира. Изначально они были импами хаоса, призванными из другого измерения, чтобы сражаться на стороне темного властелина. Когда он был побежден, импы остались. Кто-то в то время посчитал неправильным просто убить их всех, но они все еще были невероятно опасны, поэтому было наложено проклятие, заставляющее их служить волшебникам и зависеть от нашей магии, отсюда и то, что вы видите сейчас». Он получил несколько кивков, в то время как остальные, казалось, даже не обратили внимания. Среди них была Арка, которая взволнованно спросила: «Так это Земля?» «Да, это место так похоже на внеземелье». Гарри кивнул. «Это всего лишь одно место на Земле. Добби». Добби мгновенно появился снова. «Да, хозяин Гарри, не мог бы ты принести нам карту Земли? Я хочу показать всем, где мы находимся». Эльф выскочил и почти мгновенно вернулся с большой свернутой картой. Гарри наколдовал стол, расстелил карту и указал на юго-запад Соединенных Штатов. «Вот где мы сейчас находимся, не так далеко от Тихого океана. Изначально я вырос здесь, и Гарри проследил свой путь до Англии, в Англии. Отсюда до Англии чуть больше 5000 миль. В принципе, это расстояние между Аргриммором и Подгородом». Он повернулся к Арка. «На Земле повсюду есть среда, подобная Азероту. Пустыни, тропические леса, болота и трясины. Единственное, чего у нас нет, так это огромных магических лесов, таких как Ферлос или Ашенвейл. На Земле просто не хватает окружающей магии, чтобы поддерживать подобное, и, вероятно, поэтому Легион никогда не заботился о завоевании нас так же сильно, как Азерта. Карта была взята и передана обратно Добби, а стол исчез. Как насчет того, чтобы показать вам все вокруг? С их одобрения Гарри провел импровизированную экскурсию по комплексу. Все, казалось, все еще были немного взволнованы тем, что оказались в новом мире, за исключением Десидра и Кудри, которые могли заявить, что Земля была их третьей посещенной планетой. Все остальные могли считать Землю вторым миром, на который они ступили, ведь каждый из них никогда ранее не покидал Азерот. После завершения экскурсии Гарри был немного шокирован тем, что библиотека привлекла внимание каждого из них, хотя, наверное, ему не стоило удивляться после того, как он заметил, что они сидят и отдыхают не меньше, чем читают. Прошло несколько тяжелых недель, когда они сражались и находились в состоянии постоянной боевой готовности, пока возводились варды для защиты их дома в Асшаре, а также ремонтировали и организовывали новые здания. Десидра сразу же потерялась для них, когда начала бродить по окрестностям с блаженной улыбкой на лице. Переводческие чары Гарри позволили ей читать все, что она видела, и она тут же устроилась в удобном кресле с полудюжиной книг на самые разные темы, разложенных на соседнем столе. Калетт, напротив, пришла в восторг, увидев небольшую коллекцию по магии теней. Здесь были все свитки, фолианты и кодексы, которые он когда-либо находил, а также его личные заметки и наблюдения. Это были лиги, превосходящие то, с чем она лично сталкивалась с тех пор, как обрела власть над пустотой после своей смерти. Аню и Сильвану привлекли несколько томов по зачарованию с помощью рун. Гарри все еще не закончил зачаровывать доспехи Сильваны, а Аня продолжала выражать желание укрепить и свои, хотя эти просьбы обычно формулировались так, чтобы заставить Гарри покраснеть как можно сильнее. Арка тоже было очень интересно посмотреть на это, так как здесь были найдены оригинальные планы Гарри для его меча и доспехов. И Сандра и Ониксия были теми двумя, кто не знал, куда обратиться. Обе были крайне заинтересованы в знаниях о драконах Земли, но обе также были крайне голодны. Эльфы каким-то образом сумели собрать небольшое стадо коров, чтобы два дракона могли полакомиться ими на свежем воздухе, а позже обеих можно было найти дремлющими после еды на удобных диванах в одной из больших комнат. Кудрия довольствовалась тем, что следовала за Гарри, и просто задавала вопросы о многих предметах, разбросанных по комнате. Многие из них были из его хранилищ, и хотя в свое время он выбрал их, чтобы они послужили хорошим украшением комнаты, он мало знал об истории многих из них. Он сидел среди них, довольный тем, что находится в безопасном месте, которое считал одним из своих домов. Каждая девушка здесь полностью расслабилась. Количество тайных секретов Фиделиуса, которые им пришлось прочитать, чтобы попасть в комплекс, вбило в них тот простой факт, что здесь они в полной безопасности. Надеюсь, что база в Асшаре когда-нибудь будет иметь такое же ощущение домашнего уюта, как эта библиотека. Аноль-аноль-о. Ужин подали эльфы, и крошечные существа постарались на славу, поскольку впервые за почти год им удалось угостить Гарри. Гарри пытался следить за временем, но часто терпел неудачу, поскольку они так легко перемещались между континентами, а смена времен года была не такой суровой и не так легко отслеживалась, как на Земле. Когда ужин закончился, девушки разошлись по своим комнатам или продолжили исследовать дом. Гарри, напротив, выскользнул на улицу. Солнце село, и единственное, что освещало близлежащий сад, куда незаметно выходил портал из Азерота, это различные магические огни, заключенные в богато украшенные шкатулки, которые висели на ветвях большого дерева, доминировавшего во дворе. Невидимые днем, они появлялись и излучали свой мерцающий свет только после захода солнца. Он медленно подошел к дереву, где покоились его бывшие любовницы и будущие жены. На каждой могиле был изображен ангел. Их упокоили в центре небольшого, но безупречного сада, над которым нависало очаровательное вечно цветущее вишневое дерево, отбрасывая тень на ангелов. Обе могилы были в первозданном состоянии. Не было ни листьев, ни зарослей травы, а статуи и надписи выглядели так же блестяще, как в день их создания. Очевидно, домовые эльфы неустанно следили за внешним видом этого места. На каждой могиле лежал один букет цветов. Оба букета были зачарованы на то, чтобы не завяли и не погибли, и были положены сюда Гарри за 3 года до этого. Его взгляд упал на могилу слева. Это была могила Сьюзен Боунс, а у основания ангела стоял богато украшенный букет тигровых лилий. Тигровые лилии были яркого оранжево-красного цвета, и Гарри показалось, что они всегда были бледной имитацией яркого цвета волос Сьюзен. Сьюзен была первой девушкой Гарри и одной из немногих, кто поддерживал с ним связь после его исчезновения из Хогвартса. Между ними завязалась дружба, а затем сначала через письма, а потом и визиты они установили отношения. Время требовало, чтобы их статус оставался в секрете, хотя это был секрет, который тетя Сьюзен Амелия беспрекословно поддерживала, несмотря на то, что говорила о нем волшебная общественность. Она была частью того светлого пятна, которое поддерживало Гарри. Гарри вспомнил, каким молодым и наивным он был в то время. Они оба говорили о браке и детях после того, как Волдеморт будет окончательно побежден. Сьюзен знала, что Гарри должен был сделать, и приняла это. Конечно, Волдеморт все разрушил. Сьюзен была дома со своей тетей Амелией, когда Волдеморт напал на поместье Боунс. Амелия медленно и тихо подрывала поддержку темного лорда в министерстве, что означало, что в конце концов она привлекла все внимание Волдеморта. Волдеморт привлек на помощь все свои силы, и у Сьюзен и ее тети не было ни единого шанса. Гарри был совершенно раздавлен, когда узнал об этом. Единственным утешением для него было то, что они пали в бою, судя по состоянию здания на момент прибытия Гарри. 3 недели спустя он в отместку казнил треть Визингамота на печально известном собрании, которое одновременно оттолкнуло и очернило его как со светлой, так и с темной политической стороны. Это был темный период для него. Он перевел взгляд вправо, на могилу человека, который помог ему выбраться из этого мрачного периода. У основания ангела стояла хрустальная ваза, наполненная тюльпанами. Тюльпаны были светло-розового цвета, очень похожего на цвет, которым Тонкс так часто любила подкрашивать свои волосы. Эти цветы были ее любимыми. Гарри познакомился с ним Фадерой Тонкс, когда помогал международной коалиции, объединившейся против темного лорда, когда они пытались загнать Волдеморта в угол во время одной из своих более успешных кампаний. К тому моменту Гарри уже завоевал репутацию опасного и могущественного волшебника. Она была одной из немногих, кто захотел с ним поговорить, несмотря на эту репутацию и его статус военного преступника в Британии. У них завязалась дружба, которая переросла в своего рода партнерство, когда Волдеморт выпустил на мир Пылающий Легион. Хотя Гарри был более сильным из них двоих, она всегда могла держать себя в руках. Она настояла на том, чтобы все, кроме Гарри, называли ее Тонкс. Гарри с самого начала называл ее ним, что она позволяла, но никогда не объясняла почему. Она погибла во время обычного нападения на аванпост демонов. В один момент он обернулся, чтобы передать приказ, и в следующее мгновение она упала замертво. Гарри сразу же понял, что его предали дружественному огню, поскольку на ней не было ни одной метки. Билл Уизли казнил ее по приказу Дамблдора. Видимо, Гарри извратил ее и сделал темной, потому что она открыто нарушила его приказ оглушить Гарри в тот момент, когда он этого не ожидал, и сдать его на милость Дамблдора. Выяснение виновника не заняло много времени, так как только один человек в его штурмовом подразделении, кроме Тонкс, был из Британии, и только один бежал из битвы. Биллу потребовалось очень-очень много времени, чтобы умереть, и это было разрешено только после того, как Гарри вырвал все секреты из его разума. Затем он перенес голову Билла с неизменной надписью «Наступает расплата темного лорда Дамблдора» обратно в полуразрушенный дом Уизли, настроив ее так, чтобы она появлялась из тени, когда в доме присутствовали 4 или больше Уизли вместе с бывшим директором. Гарри уже почти решил сравнять Хогвартс с землей, но война с демонами взяла верх. К сожалению, конечно, после этого тактика Гарри стала казаться совсем немилой. После ее потери он вел войну с демонами в одиночку до такой степени, что в Пылающем Легионе шептались о его действиях, хотя никогда не знали его имени. Массы Легиона просто стали называть Гаррион, вызывая в своих рядах ту же реакцию, которую Волдеморт часто вызывал в Великобритании. Легкий ветерок пронесся над местностью, когда он вынырнул из своих воспоминаний. Гарри тихо опустился на колени перед двумя ангелами. «Простите, что не навещал вас в последнее время. Я был занят». Голос Гарри был немного хриплым, когда он обращался к статуям, которые смотрели на него сверху вниз. Словно прорвав плотину, Гарри начал говорить, тихо рассказывая двум статуям о том, что происходило, разговаривая с ними так, словно они были его потерянными возлюбленными. После долгого рассказа о своих действиях с момента последнего визита Гарри вернулся назад и начал подробно рассказывать о людях, которых он встретил, и, в частности, о группе, которая в данный момент находилась в его доме. Гарри был настолько поглощен своим односторонним разговором, что не заметил почти бесшумных шагов, которые раздавались прямо за его спиной, пока он говорил: «Я пытаюсь продолжать жить своей жизнью, как я и обещал вам обоим, если что-то случится. Я создаю семью, странную семью, но семью». Гарри продолжал говорить тихо, не обращая внимания на присутствие бледноволосого эльфа с красными глазами, который молча наблюдал за ним. «Конечно, я уверен, что вы обе будете шокированы тем, как эта группа началась с моего спасения людей. Я спас Арка, когда она была заточена во плоти демонов, а Кудрия была просто одиночкой, ищущей уверенности». Гарри посмотрел на могилу Ним, и на его лице появилась грустная улыбка. «Тебе бы понравилась Джессир, Ним. Думаю, она даже смогла бы заставить тебя покраснеть. А Аня, ну, у нее есть чувство юмора, и, Мерлин, эта девушка заставляет меня смеяться. Она доводит Сильвану до бешенства, но я не могу представить человека, более преданного кому-либо, чем Аня. Она пойдет в ад и обратно с улыбкой на лице, если это означает, что в конце концов это поможет Сильване». Гарри повернул голову в сторону могилы Сьюзен. «Думаю, мне придется позаботиться о том, чтобы вас с Десидрой кормили, если вы вместе забредете в библиотеку, Сьюзен, потому что я сомневаюсь, что вы будете выходить оттуда несколько дней. Она любит историю так же, как и ты любила». Голос Гарри прервался всего на мгновение, прежде чем он продолжил. «Ониксе, вероятно, самый слизеринский человек, которого ты когда-либо встречала. Ну, она и Сандра обе действительно такие, но они драконы, так что, думаю, это неудивительно. Но Ониксия выходит на совершенно другой уровень. Она, должно быть, самый хитрый человек, которого я когда-либо встречал, Сильвана». Гарри сделал паузу на мгновение, прежде чем его голос снова стал густым. «Сильвана воплощает в себе одну черту, которую, как мне кажется, вы обе разделяете больше, чем любую другую». Гарри сделал паузу, а затем его голос стал язвительным, когда он обратился к статуе Ним, почти слыша ее ухмыляющийся голос. «Нет, не это, я говорю не о физическом». Голос Гарри снова стал более торжественным. «Я понимаю ее на некоторых уровнях. Ее жизнь была испорчена и буквально отнята у нее, и только благодаря случайности она выбралась из-под власти того, кто контролировал само ее существо». «Звучит знакомо?» Гарри слегка покачал головой. «Но в отличие от меня, она собрала свой народ и благодаря решимости и умению сумела найти место, где они смогли выжить, несмотря на почти всеобщее порицание. Силой своей воли она удержала свой народ от вымирания и помогла дать ему надежду». Гарри склонил голову. «Она намного сильнее меня, как и вы обе». Гарри снова сделал паузу. Он не часто бывал таким эмоциональным, но благодаря двум девушкам, покоившимся в могилах перед ним, он понял, что если никогда не давать волю эмоциям, то это первый шаг к срыву. Гарри уже собирался продолжить, когда сзади раздался сухой голос, заставивший его слегка вздрогнуть от неожиданности. «Ты действительно так меня воспринимаешь?» Гарри мгновение не отвечал, а затем спросил нейтральным тоном. «Как много ты услышала?» Он повернул голову, чтобы краем глаза увидеть Сильваны. Во время разговора он соскочил с колен и сел на землю, скрестив ноги перед собой. Она не ответила, но медленно подошла, осмотрела две статуи, а затем с естественной грацией села рядом с ним. На несколько мгновений воцарилась тишина, прежде чем она повернулась к двум статуям. Он смотрел, как она смотрит на него своими пунцовыми глазами. Гарри снова поразился тому, что эти глаза казались такими выразительными и в то же время оценивающими. «Я услышала достаточно. Ты действительно так меня воспринимаешь?» Сильвана снова спросила. Ее голос был довольно настойчивым, таким тоном, которого Гарри никогда раньше не слышал. Гарри слегка нахмурился, недоумевая, почему его лепет, произнесенный несколько минут назад, был так важен. «Я да, ты невероятно волевая, и, несмотря на то, во что ты, возможно, веришь, отреченные не зря называют тебя спасительницей своего народа». Сильвана пристально смотрела на Гарри, ее тон был почти вызывающим. «Мое собственное высокомерие и глупость чуть не привели к гибели моего народа от рук демона». Гарри слегка нахмурился. «Ты сделала лучшее из плохой ситуации. Да, ты совершила несколько ошибок. Это просто означает, что ты не идеальна, как и все остальные. Ты несла факел, который позволил твоему народу выжить, когда никто другой этого не делал, когда никто другой не мог». Сильвана несколько мгновений смотрела в глаза Гарри, затем наклонилась вперед и прижалась губами к его губам. Очень легко. Ее прохладная плоть не оттолкнула Гарри, и после секундного удивления он ответил на поцелуй. Он не был долгим или глубоким, но был полон обещаний. Она разорвала поцелуй, и на ее лице появилась застенчивая улыбка. А затем она повернулась и посмотрела на статуи, приходя в себя. Гарри понял, что в этот момент Сильвана, вероятно, была более уязвима, чем когда-либо за очень долгое время. Хотя, когда ее голос вернулся, он был по-прежнему мягким и обеспокоенным. «Мой другой вопрос остается в силе. Ты действительно видишь себя таким?» Гарри слегка нахмурился, а затем посмотрел вниз на цветы на могилах перед ним. «Да». В голосе Сильваны не было ни осуждения, ни мгновенного протеста, ее тон был спокойным и любопытным. «Почему?» Гарри немного сдвинулся с места, не ответив сразу. Его изумрудные глаза буравили Сильвану, пока он обдумывал, чем поделиться, чего он не говорил никому. «Потому что я боюсь с ними разговаривать». На лице Сильваны появилось выражение недоумения, а затем она изогнула бровь в ожидании дальнейших объяснений. Гарри слегка вздохнул, оглядывая могилы. Подтянув колени к груди, он снова осмотрел их. «У меня есть артефакт, точнее, кольцо, которое позволяет мне вызывать духов тех, кто умер и ушел из жизни». Глаза Сильваны расширились от удивления на несколько секунд, а затем вернулись к более спокойному выражению. «Ты можешь вызывать и говорить с мертвыми, даже если они уже умерли?» Гарри слегка кивнул. «Это опасно, потому что есть искушение потерять себя в людях, которых ты потерял. Я воспользовался этим только один раз, после смерти Сьюзен. Мне нужно было узнать, всех ли пожирателей смерти, виновных в ее смерти, я поймал. С тех пор я никогда этого не делал». Сильвана глубокомысленно нахмурилась. «Это причиняет тебе боль физическую или боль тем, с кем ты говоришь, когда используешь это?» Гарри слегка нахмурился в ответ, прежде чем понял, что, возможно, есть кто-то, с кем Сильвана хотела бы поговорить. «Нет, это не вредит ни мне, ни им, пока я не задерживаю их в этом царстве слишком долго. По крайней мере, насколько я знаю. Но это опасный артефакт, поэтому я использовала его лишь однажды, по необходимости». Ее выражение лица и взгляд стали твердыми. «Тогда вызови их». Увидев, что Гарри нахмурился в ответ, она продолжила. «Вызови их здесь. Ты разговариваешь с неотзывчивыми камнями, когда ты мог бы поговорить с ними, хотя бы ненадолго». Гарри нахмурился, инстинктивно подтянул ноги к груди и на мгновение закрыл глаза. «А что, если они меня возненавидят? Я подвел их обеих. Если они тебя ненавидят, значит, они тебя ненавидят, и, по крайней мере, это лучше, чем не знать и гадать». Голос Сильваны был бесстрастен, в нем было все, как у королевы Банши, но затем он снова смягчился. «Ты просто рассказал двум камням о семье, которую ты создаешь. Если бы мы действительно так хорошо ладили, если бы у нас действительно было сходство, как ты описывал, я не думаю, что они могли бы тебя ненавидеть». Гарри молчал, и молчание затянулось на несколько минут. Сильвана была терпелива и ничего не говорила, просто внимательно наблюдая за ним. Наконец она произнесла очень мягким голосом. Плечи Гарри опустились, и он закрыл глаза. Затем он снова выпрямился, как бы укрепляя себя для того, что должно произойти, и тихо сказал: «Добби». Раздался небольшой хлопающий звук, и перед Гарри появился Добби. «Да, хозяин Гарри, Добби, не мог бы ты принести мне воскрешающий камень?» – спросил Гарри. Это был один из немногих предметов, которые он считал очень опасными и хранил в сейфе, о котором знали только он сам и Добби, не говоря уже о том, чтобы залезть в него. Добби кивнул и убежал, а через несколько секунд вернулся, протягивая Гарри кольцо. Гарри слегка улыбнулся. «Спасибо, друг мой». Добби подпрыгнул на фут в воздух с широкой улыбкой на лице и исчез. Гарри держал камень в руке и смотрел на него несколько мгновений, прежде чем поднял глаза и встретился взглядом с глазами Сильваны. Его лицо было спокойным, но глаза выражали множество эмоций. Сильвана коротко, но ободряюще кивнула ему. Гарри сделал глубокий и спокойный вдох, прежде чем трижды перевернуть камень в руке, и, казалось, застыл, глядя на камень в своей руке. Он почувствовал, как камень запульсировал и начал два небольших притяжения к своей магии. «Давно пора, черт возьми». Гарри и Сильвана вскинули головы и посмотрели на надгробие. Гарри вскинул голову, потому что не ожидал такого начала приветствия. Сильвана вскинула голову на внезапный голос, потому что не знала, чего ожидать от артефакта. Ее внимание было приковано к камню, потому что Гарри был сосредоточен на нем, а не на окружающей их местности. Перед ними стояли две полупрозрачные фигуры. Слева стояла Сьюзен Боунс, ее руки лежали на бедрах, а на лице застыло раздраженное выражение. Рядом с ней стояла Нимфадора Тонкс, ее руки были скрещены на груди, на лице было раздраженное выражение, и обе они смотрели на Гарри. Выражение лица Гарри, казалось, померкло, когда он увидел выражение лиц двух своих мертвых возлюбленных. Глаза Сильваны сузились от гнева призрака. «Гарри Джеймс Поттер», — раздался голос Сьюзен. «Ты должен немедленно остановиться, упрямый болван». Тонкс тут же подхватила. «Если бы ты только спросил, ты бы избавил себя от многих лет терзаний по поводу нашей смерти. Мы были на войне. Смерти случаются». Гарри поднял голову. На его лице появилось удивленное выражение, и гнев, казалось, исчез с лиц обоих призраков. Он собрался с силами и неуверенно встал, используя дерево позади себя, чтобы подтолкнуть себя вверх. «Мне жаль, я должен был». Тонкс тут же прервала его. «Гарри, я скажу это только один раз. В наших смертях нет твоей вины. Меня убил Билл Уизли по приказу этого ублюдка Дамблдора». Увидев краткое выражение гнева, появившееся на лице Гарри, Тонкс слегка насмешливо улыбнулась. «Не волнуйся, их следующее великое приключение совсем не такое веселое, как думал Альбус. Они оба сейчас получают все, что заслужили, и это вряд ли изменится в ближайшее время». Сьюзен кивнула. «Наказание Дамблдора ничуть не хуже, чем наказание Риддла. И Волдеморт и его пожиратели смерти были ответственны за мою смерть. Ты не имеешь к этому никакого отношения. Буквально. Целью была моя тетя, а я была в ее поместье. Я виню ее не больше, чем тебя. Просто в прошлый раз ты не позволил мне оставаться рядом достаточно долго, чтобы рассказать тебе». Гарри тяжело вздохнул, чувствуя, как Сильвана встала рядом с ним, и кивнул, а затем открыл рот, чтобы заговорить, но его снова прервали. «Еще раз извинишься, и я клянусь, что заставлю Колина Криви вернуться и заставить его преследовать твою задницу», — перебила Сьюзен, еще больше сузив глаза. Тонкс, казалось, вздрогнула от этого. «Это, пожалуй, слишком сильно, Сьюз. Это более чем немного жутко». Гарри тоже слегка вздрогнул, но на его лице появилась очень маленькая улыбка. Несколько мгновений он молчал, прежде чем наконец ответил. «Спасибо. Вы двое были единственными светлыми пятнами в моей жизни на протяжении долгого времени. Я так боялся, что потеряю их, если вызову вас, брат», — сказала Сьюзен. Только на этот раз это было сказано с нежностью. «Я люблю тебя. Я всегда буду любить тебя. Неважно, куда ты пойдешь». Тонкс кивнула в знак согласия, а затем жестом указала на дом. «А это новая семья, которую вы создаете. Мы одобряем». «Значит, вы слышали?» — спросил Гарри, стараясь не поддаться эмоциям. Тонкс закатила глаза. «Слышала, конечно. Гарри, я люблю тебя, милый, но ты можешь быть очень тупым. Ты же не думал, что мы не будем за тобой присматривать?» Гарри удивленно моргнул, что, честно говоря, даже не пришло ему в голову. «И ты одобряешь?» Сьюзен закатила глаза и снова положила руки на бедра. «Очевидно, не все». Прежде чем Гарри успел сморщиться от возражений, Сьюзен продолжила. «Тот трюк, когда ты забыл, что можешь отпарировать, когда за тобой гнались упыри. Мы обе хотели вправить тебе мозги за это. Хорошо, что Арка сделала это за нас». Тонкс кивнула в знак согласия. «И давай не будем забывать, что ты чуть не убил себя, уничтожая дракона нежить. Я была готова принести Криви прямо тогда и там». В этот момент заговорила Сильвана, ее голос был спокоен. «Привет, Сьюзен, Нимфадора». «Тонкс», — призрак прервал ее раздраженным рыком. Гарри не смог сдержаться, он тихонько засмеялся, но все же достаточно громко, чтобы его было слышно. «Ты все еще не простила своих родителей за тот случай?» «Простила их, да». «Хочешь, чтобы тебя называли этим ужасным именем даже в загробном мире?» «Никогда». Тонкс закатила глаза, хотя выражение ее лица было довольным, что она заставила Гарри рассмеяться, прежде чем она снова повернулась к Сильване. «Но я думаю, что ты можешь называть меня Ним, раз уж ты член семьи». Сильвана наблюдала за этой игрой и слегка кивнула, на ее лице появилась короткая улыбка. «Обычно я больше не разговариваю с бесплотными. Там, откуда я родом, это не совсем безопасное занятие в наши дни. Но вы должны знать немного больше о том, чего достиг Гарри с тех пор, как прибыл в наш мир». Она сделала паузу и, казалось, лишь на мгновение задумалась над своими словами, прежде чем продолжить, но Сьюзен подняла руку, чтобы прервать ее. У нас есть то, что он сделал. Я не хочу вас прерывать, но воскрешающий камень можно использовать только в течение небольшого промежутка времени, а есть еще двое, которые хотят быть здесь, и если мы не дадим им немного времени, боюсь, что один из них сделает нашу загробную жизнь неприятной. Гарри слегка нахмурился, но вдруг почувствовал еще два небольших импульса от воскрешающего камня, и притяжение его магии стало сильнее. Гарри понимал, что в этом нет ничего опасного, если не тратить магию днями напролет, и если бы он не был так близок к своей сути, то мог бы даже не заметить, что это происходит. Однако все это не имело никакого значения, поскольку все его внимание было сосредоточено на двух полутвердых формах, которые мерцали между Нимом и Сьюзен. Один был мужчина крепкого телосложения, в очках, с карими глазами и дикими черными волосами. У другого были яркие рыжие волосы и зеленые глаза, похожие на его собственные. Гарри знал, кто они такие, хотя, если не считать смутных воспоминаний о дементорах, которые возникали у него в детстве, он видел их лишь однажды, когда его палочка сцепилась с палочкой Волдеморта на кладбище в последний год обучения в Хогвартсе. «Мама, папа». Голос Гарри был полон эмоций и ни капли страха. «Гарри», — ласково сказал Джеймс Поттер, двигаясь вперед, часть его беззаботно прошла через Сьюзен. Лили Поттер была гораздо менее сдержанной, в ее глазах стояли слезы, когда она подошла ближе. «О, Гарри, эти двое не единственные, кто смотрит. Мы гордимся тобой, сын». Джеймс Поттер протянул руку и положил свою полутвердую ладонь на плечо Гарри. Это было не то же самое, что физическая твердь, но Гарри чувствовал небольшой вес, но он мог ощущать вихрь эмоций, порожденных стоящим перед ним призраком. Это, казалось, прорвало плотину, сдерживавшую эмоции Гарри, все его лицо задрожало, и слезы начали бесконтрольно течь по щекам. Голос Лили присоединился к голосу Джеймса почти сразу. Она протянула руку и приложила ладонь к щеке Гарри, прямо над слезами, скользящими по коже. «Твой отец прав, никогда не сомневайся в этом». Гарри почувствовал всплеск эмоций, проходящих через ее руку, и то, что осталось от его самообладания, испарилось. Впервые за многие годы Гарри заплакал. Отсутствие самообладания Гарри повлияло и на Лили, которая крепко обняла его. Это было не то же самое, что объятие другого человека. В каком-то смысле это было меньше, потому что контакт был гораздо меньше, но в каком-то смысле это было больше, потому что он мог чувствовать эмоции духов. «Гарри, мы тебя очень любим. Тебе не нужно ничего делать, чтобы заслужить это. Ты получил это еще до своего рождения и, надеюсь, получишь еще в далеком будущем, когда присоединишься к нам». Джеймс, казалось, не обращал внимания на отсутствие самообладания у сына. «Мы оба так гордимся тобой, Гарри, всем, что ты сделал, всем, чего ты достиг, здесь и на том свете». Он сделал паузу, затем взглянул на Сильвану и слегка усмехнулся. «И семья, которую ты создаешь, мы одобряем. Хотя твой крестный отец становится чертовски надоедливым, хвастаясь перед всеми остальными и клянясь, что ты научился всему этому у него». Гарри не смог сдержаться, ему удалось слабо рассмеяться сквозь слезы, пока он пытался вернуть себе самообладание. «Что ж, мне придется представить тебя им всем». Лили медленно гладила пальцами волосы Гарри, когда Тонгс заговорила. «Гарри, нам не стоит долго задерживаться». Лили бросила на нее немного обиженный взгляд и кивнула в знак согласия, но выражение лица Гарри было убито горем. Лили обратила свое внимание на Гарри, наблюдая за его реакцией. «Дорогой, тебе пришлось многое принять за этот вечер. Мы любим тебя, но Тонгс права. Мы не хотим, чтобы ты поддался проклятию этого камня». Гарри сделал несколько длинных вдохов, прежде чем медленно кивнуть. Он знал об опасности камня, который хотел остаться с любимыми, пока он не убьет пользователя от истощения магии. «Могу ли я снова связаться с тобой?» Лили улыбнулась и кивнула. «Да, конечно, только не слишком часто. Жизнь для живых. Простите». Лили повернула голову, чтобы посмотреть на Сильвану, которая стояла там, почти забытая, и была более чем немного удивлена тем, что Гарри так полностью сломался, изгнав из себя неуверенность, страх и множество других эмоций за всю жизнь. Она, казалось, колебалась и нахмурилась. «Вообще-то я не знаю ваших имен, только то, что вы, очевидно, родители Гарри». Гарри слегка рассмеялся, немного восстановив равновесие. «Сильвана Ветрокрылая, это мои родители, Джеймс и Лили Поттер. Мама, «Папа, это леди Сильвана Ветрокрылая, бывший генерал Рейнджер Кельталаса и лидер народа отреченных. Она часть моей семьи». При этих словах рот Сильваны дернулся в короткой улыбке, и она посмотрела на двух призраков. «Я просто хотела сказать вам, что вы вправе гордиться своим сыном. С тех пор, как он прибыл в наш мир, он спас бесчисленное количество жизней, заключил союзы между злейшими врагами, и все это он сделал, оставаясь самим собой». Она говорила все это, попеременно обращаясь к двум призракам, которые просто стояли и слушали. Лили шагнула вперед, и ее взгляд, казалось, пронзил самую душу Сильваны. «Мой сын всегда стремился помогать другим, он взвалит на свои плечи весь мир, если вы ему позволите. Но он всегда забывает заботиться о себе». Сильвана слегка кивнула. «У него есть остальные, чтобы помочь ему. Мы не позволим ему взвалить на себя этот груз в одиночку. Да удачи тебе», — сказала Сьюзен, закатывая глаза и ласково улыбаясь Гарри, который покраснел под пристальным взглядом. Сильвана наклонила голову, а затем кивнула. «Ну, если так, то он не будет делать это один. Ему помогут другие». Однако глаза Лили ни на секунду не отрывались от глаз Сильваны. Казалось, она что-то искала. «А что насчет тебя? Являетесь ли вы частью семьи, которую строит мой сын?» Сильвана пристально посмотрела в глаза Лили Поттер и медленно кивнула. «Да, это так». Ее слова были твердыми, хотя она впервые призналась кому-либо, даже самой себе, что нашла место, где ее не осуждают. Ее могут принимать как саму себя, не осуждая и не ожидая от нее чего-то большего, чем быть самой собой. То, что она никогда не ожидала найти снова после своей смерти и возрождения. Лили смотрела на нее еще несколько мгновений, прежде чем медленно кивнула. «Хорошо, он заслужил это». Она повернулась к Гарри и еще раз провела полутвердой рукой по его щеке. «Помни, жизнь для живых, но не бойся иногда обращаться к нам, чтобы поговорить, и никогда не забывай, что мы тебя любим». Джеймс кивнул и сделал шаг вперед. «Гарри, мы не умирали за мир, мы не умирали за Великобританию, мы умерли, чтобы ты был жив. То, что сейчас ты обретаешь дом в совершенно другом мире, не имеет для нас никакого значения. Единственное, о чем я прошу, это чтобы ты был счастлив». Лили вмешалась. «Хотя мы бы не отказались от внуков». Гарри искренне рассмеялся и слегка кивнул. Он понятия не имел, как это будет работать, и будет ли это работать, учитывая его спутников. Он никогда не беспокоился об этом и не думал об этом. Но одно это заявление заставило его рассмеяться. «Обещаю, скоро увидимся, но не слишком скоро». Он посмотрел на камень, затем снова перевернул его, и четыре призрака исчезли, все они улыбались, когда он это делал. «Добби», — тихо сказал Гарри, и маленький домовой эльф появился рядом с Гарри. Видимо, чувствуя торжественность момента и эмоции своего хозяина, он ничего не сказал. Гарри протянул домовому эльфу камень и тихо сказал: «Положи его на место пока, если можно». Добби кивнул и снова исчез с тихим хлопком. В саду воцарилась тишина, пока Гарри осмысливал случившееся. Он закрыл глаза и склонил голову, погрузившись в размышления. И снова наступила ночная тишина, только на этот раз она длилась несколько минут, прежде чем Гарри наконец повернулся к Сильване и улыбнулся. Его лицо было слегка опухшим от слез, а глаза налились кровью, но улыбка на его лице была искренней. «Спасибо за то, что позволило мне это сделать». Сильвана молча смотрела на него, затем очень медленно протянула руку и медленно переплела его пальцы со своими. На ее лице появилось ранимое выражение. Она почувствовала, как Гарри сжал ее руку. Наконец она тихо проговорила: «Для этого и существует семья». Аноль-аноль-о. Джессир ярко были одеты в тяжелые плащи, скрывавшие почти все их черты, когда они шли по перестроенному магическому торговому району Заппавей в центре Сан-Диего, который был назван в честь известного музыканта-волшебника, сделавшего в городе свой дом, пока он успешно перемещался между двумя мирами. Ни одна из девушек в данный момент не использовала чары гламура. Гарри раздумывал над этим всего 5 секунд, прежде чем понял, что это плохая идея. Их целью было местное отделение Гринготтса, и Гарри понятия не имел, как гоблины отреагируют на незнакомый им магический вид. Однако он знал, что если начать разговор с явного намерения обмануть, то это, несомненно, их встревожит. Ношение плащей, скрывавших большую часть их внешности, не привлекало особого внимания людей, мимо которых они проходили на улицах. Если же потратить время на то, чтобы развеять чары, особенно такие, которые выдерживали бы не только случайный взгляд, то это привлекло бы больше внимания, чем нужно. Плащи не выделяли Джессир ярко, когда троица шла по главной магистрали района рано утром, но их размеры, безусловно, выделяли их. Выпуклости и изгибы, изредка проявлявшиеся при движении плащей, определенно указывали на то, что это женщины, а земные женщины обычно не достигают роста выше 6 футов. Торговый квартал показался Джессир очень забавным. Он напоминал ей те немногие районы Штармграда, где маги все еще могли свободно гулять, поскольку город быстро проникся недоверием ко всему, что не было полностью человеческим и не было всецело посвящено свету. Ей еще не приходилось видеть магловский мир, как называл его Гарри, но блестящие новые здания, возвышавшиеся над ними за пределами скрытого района, давали ей понять, что она определенно не на Азероте. По пути к банку, в котором, по словам Гарри, у него были дела, они проходили мимо всевозможных магазинов. Здесь были бакалейные лавки, книжные магазины, бутики одежды и украшений. Все, что можно было ожидать увидеть в таком месте. Ее внимание привлекли магазины зелий. Алхимия была ее хобби уже более тысячелетия, и призыв потенциально новых зелий и алхимических чудес заставил ее надеяться, что задание Гарри не заставит себя долго ждать. Район был не очень большим, и они быстро добрались до места назначения. Гарри поднял перед ними руку, давая понять, что они вот-вот пересекут стены здания. Оглянувшись назад, он задал незаданный вопрос. «Готовы идти?» Арка и Джессир кивнули и шагнули вперед. Через 2 шага она почувствовала, как на нее накинуто что-то похожее на магическое одеяло. Оно было инвазивным, поскольку прощупывало ее и пыталось определить, представляет ли она как вид угрозу или ее намерение. Через несколько секунд ткань поднялась. Джессир встала прямо и посмотрела на Арка, которая, казалось, приходила в себя после магического допроса. «Это было уникально», — наконец сказала она. «Да», — ответила Арка тем же тоном. «Но, видимо, оно не считает нас угрозой». Гарри заметно расслабился. Влияние различных вардов на всех жителей других миров все еще вызывало у него серьезное беспокойство. «Хорошо», — сказал он с улыбкой на лице. «Пойдемте. Я хотел бы надеяться закончить все побыстрее». Они поднялись по ступенькам в сверкающее белым мрамором здание. На вершине лестницы, ведущей внутрь, стояла пара невысоких приземистых существ, облаченных в тяжелые зачарованные доспехи, с длинными пиками и мечами наготове. Джессир снова вспомнила о различиях между мирами. Она ни за что на свете не спутала бы этих существ с гоблинами своего мира. Оба охранника с подозрением смотрели на Арка и Джессир, когда те подошли сзади Гарри, но ни один из них не сделал и шага в их сторону, пока они проходили в банк. Это было любопытное здание. Оно очень напоминало Джессир человеческую архитектуру Штармграда, но все же казалось каким-то неправильным. Как будто дизайн был навязан этим существам, а они, в свою очередь, подправили его настолько, что он стал их собственным. Гарри уверенно подошел к одной из очередей покупателей и стал ждать своей очереди. Когда он, наконец, подошел к началу очереди, гоблин рявкнул. «Дела, я здесь, чтобы поговорить с менеджером по работе с клиентами», — спокойно ответил Гарри. «Имя?» — спросил гоблин незаинтересованным тоном. «Гарри Пот», — Джессир услышала, как Гарри начал говорить, прежде чем он остановил себя. Гоблин вскинул бровь, когда речь прервалась, но Гарри успел взять себя в руки и произнести своим лучшим претенциозным голосом. «Хан Соло, третий». Эффект был испорчен широкой улыбкой на его лице, когда он едва сдерживал смех. Джессир потребовалось невероятное самообладание, чтобы не захихикать на месте от имени, которое Гарри выбрал для своего альтер-эго. Гарри Поттер, разумеется, был уже мертв на земле. Все его имущество было тайно переведено в это альтер-эго, чтобы сохранить его в безопасности. Гоблин, который либо совершенно не обращал внимания на упоминание, либо был совершенно безразличен, посмотрел вниз на очень большую книгу, лежащую перед ним. После нескольких мгновений медленного перелистывания страниц он прочистил горло. «Да, ваш менеджер, Шаттерхенд». Гоблин нажал кнопку на своем подиуме, и по залу разнесся низкий звук. Из ранее закрытой двери вышел охранник. «Следуйте за охранником к вашему менеджеру по работе с клиентами. У него здесь записка, чтобы вас проводили прямо к нему, если вы когда-нибудь прибудете». Гарри кивнул и жестом приказал Арка и Джессир следовать за ним. Обеим ночным эльфийкам пришлось пригнуться, когда они вошли в коридор за дверью, который быстро превратился в каменистый туннель, освещенный только светом факелов. После нескольких часов, проведенных в Макгловском Сан-Диего, городе, который был полностью цел или восстановлен после войны, и увиденного удивительно развитого общества мира Гарри, внезапно оказавшись в таком туннеле, как этот, она почувствовала себя так, словно вернулась на Азерот. Они шли по туннелю 5 минут, миновали множество боковых туннелей и каменных дверей, прежде чем стражник наконец остановился перед одной из них. Он поднял тяжелый молот с богато украшенной стойки рядом с дверью и взмахнул им, чтобы постучать. Вместо громкого звона гоблинской стали о камень раздался звук, похожий на гонг. Через несколько секунд дверь медленно начала открываться с глубоким грохотом, похожим на скрежет тяжелого камня по камню. Наконец она остановилась, открыв гоблинскую версию небольшого офиса. На огромном письменном столе лежали стопки бумаг, а по внешнему краю комнаты стояли шкафы. На стене висели зловещего вида боевые орудия, выставленные в качестве трофеев, как охотники выставляют головы животных. А в центре стоял старый гоблин, который жестом пригласил их пройти вперед. «Входите, входите», — сказал он. «У нас не весь день. Должен сказать, я удивлен. Вы прибыли почти на 3,5 года раньше, мистер Соло». «Третий», — добавил Гарри с улыбкой на лице. «Да, конечно», — сказал Шаттерхенд, закатив глаза. Он глубоко вздохнул и насмешливо произнес. «С большим сожалением сообщаю вам, мистер Хан Соло, о смерти Гарри Джеймса Поттера более года назад. В своем завещании мистер Поттер оставил вам все свои земные владения и титулы. Министерство было шокировано известием о том, что совершенно неизвестный человек стал получателем такого огромного состояния, но при попытке нарушить завещание они были поставлены в тупик». Гарри просто кивнул и продолжил. «Я надеялся получить свежие новости о том, что происходит, так как я был довольно долго в неведении». Шаттерхенд нахмурился и откинулся в кресле, приняв задумчивый вид. «Что ж, мистер Соло, если честно, то сообщить особо нечего. За 4 года, прошедшие с окончания войны демонов, магический мир и немагический остаются в состоянии непростого перемирия». Гарри кивнул. «В этом нет ничего удивительного». И это было так. Маги никогда не доверяли ни магам, а ни маги винили магов в том, что именно они привели пылающий легион на землю. Гарри лично был согласен с немагами, но виновата в этом была не магия, а коррумпированное репрессивное общество. Конечно, безумный темный лорд не помог.